Глава 11. Я собираю свои нехитрые вещички, которые притащила из дома с помощью Лики, и прощаюсь с подругой. Захожу в свою квартиру, включаю свет. Ура, уже легче. Распахиваю окна, чтобы проветрить затхлость. Начинаю протирать пыль, включаю чайник. Когда-то эта квартира была полна смеха и радости, а сейчас сижу одна как сыч, поговорить не с кем. Я неторопливо делаю себе огромный бутерброд и наливаю большую кружку крепкого сладкого чая. Впрочем, и в одиночестве есть свои плюсы. Два мужика в доме раньше только и делали, что просили есть, не успевала готовить. А сейчас могу отдохнуть, уделить время себе. Сейчас подкреплюсь, возьму книжку и залягу в душистую теплую ванну с горой пены. Красота ведь! Настроение улучшается. В жизни все не так уж плохо. Крыша над головой есть, здоровье тоже в порядке. Если не возьмут в ателье, поработаю пока в больнице. А как нога заживет, смогу и на другую работу выйти. А может, кредит возьму и открою свое ателье. Буду и дальше заниматься любимым делом. Не особо надеясь на успех, начинаю обзванивать все ателье, которые помню. И ожидаемо, как только слышат мою фамилию, вежливо отказывают или сбрасывают трубку. Вариантов нет. Беру визитку доктора и набираю. «Здравствуйте, Марк Львович. Это Елена, помните, с растяжением ноги. Вы меня на работу приглашали». «Лена? Помню, вы приходили с растяжением», — отвечает он. «Как нога? Лучше? Работа еще актуальна?» «Да, если ваше предложение в силе, могу прийти уже завтра». «Хорошо, приходите, заодно и осмотрю вас». «Отлично. А теперь ароматная ванна и интересная книжка вместо сериала. Кайф!» Утром надеваю стильный костюм. Пусть не думают, что я замухрышка. Беру документы и иду устраиваться в больницу. «Вот здесь будет ваше рабочее место», — показывает доктор на небольшой столик у стены в своем кабинете. «Сейчас придет Ирина, она все покажет». Доктор уходит, а я оглядываю кабинет. Просто, но аккуратно, все на местах. Вдруг дверь распахивается, и внутрь вваливается огромная стопка папок на тонких ножках. «Ёперный балет! Кто-нибудь помогите!» — слышу я. Я бросаюсь вперед и хватаю половину папок, которые уже угрожающе накренились. «Здравствуйте!» — говорю, убирая их на стол. Передо мной симпатичная рыжеволосая девушка. Она улыбается, и в кабинете сразу светлее становится. Такая она яркая, кудрявая, веснушчатая. «Вы Ирина?» — спрашиваю я, когда мы распаковываем папки. «Да, а вы Лена, верно? Я медсестра и работаю здесь». «Очень приятно». Пожимаю я ее руку. «Лен, давай на «ты», — предлагает она. «Так нам будет легче подружиться». «Давай», — соглашаюсь я. «Супер, сейчас я покажу, что нужно делать», — оживленно говорит она. «Я так рада, что ты к нам пришла, а то Лёвыч всё нас заставлял бумажки сортировать. У него такой пунктик, чтобы всё идеально было». Мы принимаемся за дело, а Ира попутно рассказывает, как тут всё устроено. Мы то и дело прыскаем от смеха. Эта девушка, наверное, и ночью смеётся. С ней рядом просто невозможно грустить.